и таким же нежным, как поцелуи, и Харри он нравился больше всего на свете. «Тогда я за вами заскочу в 6, — сказал он. — Хорошо, но, Харри, да. Не думай, что... Знаю. Это просто поход в театр. Спасибо, Харри. Да было бы за что». Она опять засмеялась. Холли знал, что стоит ей прийти в нужное расположение духа, он может заставить ее смеяться над всем на свете. Они становились как бы одним целым. Одна голова, одна пара глаз. Даже говорить ничего не нужно было. Достаточно просто указать. Харри заставил себя положить трубку. Был день. По-прежнему хороший. Было решено, что во время операции Беата будет дома у Олаук Сивертсен. Мюллер решил не рисковать, ведь объект... Два дня назад Воллер начал называть преступника объектом, и теперь все стали следовать его примеру. Мог обнаружить ловушку и внезапно изменить последовательность мест преступления. Зазвонил телефон. Эйстон поинтересовался, как у Харри дела. Харри ответил хорошо и спросил, что нужно. Эйстон сказал, что ему просто хотелось узнать, как самочувствие. Харри смутился. К такой заботе он не привык. «Спишь?» «Ночью спал», — ответил Харри. «Это хорошо. А кот? Разгадал?» «Частично. Теперь я знаю, где и когда. Но не знаю, зачем». «То есть ты можешь прочитать текст, но не понимаешь, что он означает?» «Вроде того. Разберемся, когда его поймаем». «И чего ты не понимаешь?» «Многого. Например, зачем нужно было прятать один из трупов? Или эту детальку про пальцы? Все с левой руки, но разные. Указательный — средний. У третьей жертвы — безымянный». «Ну так последовательно? Может, он систематик?» «Согласен. Но почему бы не начать с большого? Может, в этом тоже заключается сообщение?» Эйстон хохотнул. «Брось, Харри! Кот, он как женщина. Либо ты его разгадаешь, либо сойдешь с ума. Ты уже говорил». «Да ну! Смотри, какой я заботливый. Глазам своим не верю. Харри, у меня пассажир. Созвонимся». «Окей». Харри посмотрел, как в медленном вальсе кружит сигаретный дым, и взглянул на часы. Он сказал Эйстону не все. Кажется, остальные детали скоро станут понятны. Несмотря на ритуалы, в этих убийствах не чувствовалось ни ненависти, ни фанатизма, ни страсти, ни любви, если уж на то пошло. Это-то и удивляло. Преступник действовал идеально, словно по учебнику или инструкции, или даже механически. Во всяком случае, у Харри было ощущение, будто он играет в шахматы с компьютером, а не с воспаленным сознанием душевнобольного. Время покажет. Он посмотрел на часы. Сердце билось в такт с секундной стрелкой. Глава 27. Суббота. Операция. Настроение у Отто Тангена становилось все лучше и лучше. Подремав пару часов, он проснулся от жуткой головной боли и бешеного стука в дверь. Когда он открыл, в автобус ввалились Воллер, Фалькейт из отряда быстрого реагирования и тело, назвавшееся Харри Холле и совсем не похожее на инспектора полиции. Первым делом они стали жаловаться на вонь внутри автобуса. Неудовольствие Отто испарилось, когда его угостили кофе. Они принесли целых 4 термоса с этим живительным напитком. А уж когда они просмотрели записи, у него появилось то сладостное ощущение, которое всегда предшествует скорому появлению объекта. Фалькейт сообщил, что вокруг общежития со вчерашнего вечера дежурят сотрудники в штатском, а кинологи обошли подвал и чердак, чтобы удостовериться, что там никто не скрывается. Входили и выходили только жильцы, если не считать того типа, которого девушка из 303-го на входе представила вахтеру своим парнем. Люди Фалькейда были на местах в ожидании приказов. Воллер кивнул. Время от времени Фалькейд проверял связь со своим отрядом, но это Отто уже не касалось. Он закрыл глаза и просто наслаждался звуками. Вот щелкнула кнопка приема. Секунда. атмосферного шума, потом бормотание каких-то...